Глава 7. Тянск, Озерск. Июль 1968 года. Выкатив из сарая светло-голубой, видно, что крашеный ковровец, парняга вывел мотоцикл за калитку. Разогнав, завел с толкача и, прыгнув в седло, умчался, обдавая округу едким черным дымом. Действительно, с движком проблемы. Ветер донес песенку про черного кота. Видать, та девчоночка поставила пластинку. Что ж. От природы Мезенцеву был не чужд дух авантюризма. Он долго не ждал. Оглянувшись по сторонам, постучал по забору и нагло, чуть ли не ударом ноги, распахнул калитку. «Эй, дома есть кто? Мотоцикл вы продаете?» Похоже, в доме никого не было. Нет, лезть туда Макс вовсе не собирался, ломать замки или выставлять окно, а влезть в форточку плечи мешали. А вот заглянуть в незапертый сарайчик рядом с крыльцом. Раз там держат мотоцикл, то наверняка найдутся и ключи, и запчасти. И может быть еще кое-что интересное. По крайней мере, Максим очень на это надеялся. Подойдя к сараю, молодой человек еще раз оглянулся и тут же нырнул внутрь, едва не зацепившись за гвоздь с висевшим на нем большим амбарным замком. «Что ж ты, Толя, сарайку-то не закрыл?» «Забыл, наверное», — сказал себе под нос Мезенцев и быстро осмотрелся, отмечая для себя все более-менее интересное. Верстак, длинная деревянная лавка с запчастями. На верстаке старый примус со снятой горелкой, ключи, паяльник, даже стенная коробка с гайками, болтиками, шурупчиками. Такая найдется, пожалуй, у каждого уважающего себя мужика. Крашеная в светло-голубой цвет табуреточка, продавленный диван. В дальнем углу, на старом комодике, радиола «Воронеж 57». В черном корпусе, не из дорогих, да и старенькая. Все стены оклеены вырезанными из журналов фотографиями полуодетых девиц. Впрочем, имелись и настоящие фотки. 13 на 18. Тоже девицы, в открытых купальниках. Судя по радио и паяльнику, тут где-то и электричество должно быть. Ага, вот розетка и провод. А что в комодике, интересно? В верхнем ящике оказались пустые бутылки из-под жигулевского и какого-то вина. В нижнем же... Макс поначалу не понял, что это вообще. Какая-то свернутая рулоном полиэтиленовая пленка, скорее всего, для парника. Однако нет, толстовато для парника-то. Да и прозрачность оставляет желать лучшего. Цвет такой, мутновато-зеленый. Стоп! Для подпольных пластинок самое то. Ну да, а вон и следы ножниц. Ну что же, Толик, попался, который кусался. То есть пока еще не попался, но почти. Звукозаписывающую аппаратуру он, конечно, здесь не держит. Скорее всего, она у него дома. Что ж, будем надеяться. Снаружи послышался быстро приближающийся треск мотоцикла. Ракетой выскочив из сарая, Максим спрятался за парником. Добежать до калитки уже не успевал. Мотоциклист как раз подъехал к дому. Не один. На заднем сиденье сидела молодая особа, симпатичная шатеночка в светлом, коротеньком по самое некуда платьице и желтых гольфах. В руке шатеночка держала авоську с зеленоватой бутылкой какого-то вина и плавленными городскими сырками по 13 копеек за штуку. Вполне приятный набор. Особенно для столь юного возраста. Впрочем, может, ей 18 уже. Кто этих чертовых акселераток знает? «Ох ты! Опять сарайку забыл закрыть!» Привалив мотоцикл к стене, посетовал Толик. «Ну что, чувиха, давно мы битлов не слушали. Пока чумаем, а то». Они поцеловались, обнялись и, довольные, ушли в дом. С треском распахнулось окошко. «Help me!» — громко запели битлы. Ссадив жену у проходной, та работала юрисконсультом на металлургическом комбинате, Владимир Андреевич Алтуфьев тут же газанул себе в удовольствие. И, сделав крутой разворот, так что едва не поднялась коляска, покатил на работу, краем глаза отметив восторженные взгляды случившихся неподалеку мальчишек. Еще бы, вишневая, сияющая никелем и лаком Ява-350, это вам не какой-нибудь там запорожец или даже москвич. Что москвич, Эван какая красавица. Даже Марта, супруга, солидная вроде бы женщина, и та под Яву оделась. Вишневое платье, а сверху белый приталенный пиджачок, ну очень модный. Вторая и сильно любимая супруга Алтуфьева, Марта Яновна Кюит, красивая худенькая блондинка, родом из Таллина. Обликом своим нисколько не напоминала бывшего следователя прокуратуры, впоследствии капитана следственного подразделения Министерства охраны общественного порядка Эстонской ССР. А больше походила на старшеклассницу или студентку. Одевалась она всегда очень смело и выглядела большой модницей. Вот как сейчас. В дополнение ко всему белые лаковые туфли, сумочка в тон, темные очки, шелковый гофрированный шарфик на шее. Да пока такую красотку на Яве подвозил, все мужики по пути головы свернули. Странно, но Алтуфьеву это было приятно. Как было приятно и искреннее восхищение мальчишек. Ну так Ява же. А ну-ка, здесь, до сотни, за секунды. Опа! Владимир Андреевич, а ну-ка уймись уже, скоро 40. Младший советник юстиции, его районного прокурора, ведешь себя как мальчишка. Давай-ка поспокойнее. Вот так. Да как поспокойнее-то, коли вдруг такая новость? Марта сообщила с утра, обрадовала. Да-да, в самом деле обрадовала. Интересно, кто родится, мальчик или девочка? Ну, девочка уже есть, Инга. Копия мать. Первый класс нынче окончила. И очень хорошо. Эстонская девочка в русской школе. Адаптировалась быстро, да. Из райкома не звонили? Войдя в приемную, сразу справился Владимир Андреевич, так и не сумев согнать с лица радостную улыбку. Спросил, а уж потом удивленно приподнял брови. «Что-то вы рано сегодня, Ниночка. Случилось что?» «Да, блузка у вас замечательная». «Спасибо». До того грустная девушка улыбнулась в ответ. «А из райкома не звонили, нет?» «Что-то они не торопят». «Ах, не до этого видно. Товарищ Левкин в больнице». Вдруг вспомнил Алтуфьев. Секретарь хлопнула длинными искусственными ресницами. «А Федора Ивановича выписали уже?» «Вот те раз. Выздоровел, наконец. Славно». «Выздоровел, да, только, говорят, на пенсию отправляют». «На пенсию?» Открывая дверь в кабинет, хмыкнул Алтуфьев. «Да такого орла, как Левкин, поди попробуй, отправь». «А вот и да, у меня подружка в комсомоле, инструктор». Вот здесь Владимир Андреевич прислушался повнимательнее. Ниночка обычно была в курсе всех городских новостей. «На пенсию, значит?» «Жаль, если так». «Да, всем жаль. Говорят, на его место Венецкого, второго». «Венецкий», — поправив челку, задумчиво протянул Алтуфьев. «Совсем его не знаю, честно сказать. Ладно, поживем и увидим. Может, еще и Левкин никуда не уйдет». Новость, однако, была из разряда не то чтобы не очень хороших, скорее просто вызывающая некое смутное беспокойство. К Левкину-то уже все привыкли, а каждая метла по-новому метет. «Одно хорошо. Пока по тому важному делу торопить, похоже, не будут, не до того. Кстати, надо бы самому там поторопить кое-кого. Дать, так сказать, пендаля для ускорения интереса к жизни». Усевшись за стол, Владимир Андреевич снял телефонную трубку. «Ниночка, Пенкина ко мне позовите». «Так он ж тут, в дверях. Ну, тем лучше, пусть войдет». «Владимир Андреевич, я тут к вам». Войдя, Пенкин заморгал и потеребил воротничок модной нейлоновой рубашки. «Садись», — оборвал его прокурора. «Ну, по делу у тебя как? Я про убийство». «Отрабатываем все версии, Владимир Андреевич. Уже есть подвижки». «Да версия-то у вас одна!» Раздраженно хмыкнув, Алтуфьев пристукнул ладонью по столу и посмотрел в окно. «Тот самый мотоциклист, то ли на Ковровце, то ли на Восходе...» «Там еще Иш появился», — несмело добавил Пенкин. «Во-во, еще и Иш. А вам не приходило в голову, товарищ следователь, что мы пустую породу роем?» И.О. прокурора недобро прищурился и вытащил из ящика стола помятую пачку Памира. «Именно так говорил когда-то мой приятель-шахтер из Кохтла-Ярви. Пустую породу». «Ну да, Потлатова какого-то видели. То ли с мотоциклом, то ли нет. Уже установили кого-нибудь? Допросили? А время, между прочим, идет. Нет, я не спорю, есть версия, разрабатывайте, но не забывайте и о других. Зациклились вы на этом волосатике, вот что. А вдруг он там и не при делах? Ну, был, ну, видели, что с того? Товарищ прокурор, так я и другие версии тоже. И кого уже допросил? Отдельное поручение выписал местным. Следователь совсем упал духом. «Отдельное поручение он выписал», — передразнил Владимир Андреевич. «Форсируй давай. Завтра же еду в Озерск. Вот-вот, поезжай. Волгу нашу возьми, чтоб зря не стояла. Вернешься, доложишь». Затрезвонил стоящий на столе телефон, и Алтуфьев с неудовольствием поднял трубку. «Что такое, Ниночка?» «Ах, Ревякин из Озерска. Соединяй, попробуй». «Да, узнал, узнал. Здравствуй, Игнат. Как сам?» «Чего хочешь?» «Санкцию? На обыск?» «Хм. Где-где? Марково? Так это Штянск. Не легче дело сюда передать местным. Тем более такую-то мелочь. Что-что? Ковровец голубой? Девочки? Заезжайте, чего уж, подпишу. Не за что». Положив трубку, ИО прокурора с азартом взглянул на Пенкина. «Ну вот, и еще один мотоциклист возник. Потлатый, с девочками». При обыске в доме гражданина Епифанова Анатолия Федоровича, работника завода «Техприбор», были обнаружены самодельные грамм-пластинки в количестве 32 штук с записями зарубежной эстрады и сам звукозаписывающий аппарат, похожий на импортную радиолу «Телефункин». Ну, не отличишь с виду. Если бы Мезенцев тонарм не поднял, а там не игла, резец. Да, в доме еще была обнаружена гражданка Селиванова Эльвира Петровна, учащаяся ПТУ. Указанная несовершеннолетняя гражданка вела себя дерзко и вызывающе, хамила, курила импортные сигареты и наотрез отказалась одеваться. Так вот, в короткой маечке бесстыдница и сидела, ничуть не стесняясь даже понятых. «А мне жарко!» «Личность установи», — кивнул Ревякин Максиму. А вот это оказалось непросто, пока не пригрозили тут же увезти девицу в тюрьму. «Так что, Эльвира, выбирай, или под подпись к родителям, или в тюрьму». «Одно другого стоит». «Да что вы к ней пристали?» — вступился за свою девушку Толик. Вступился в грубо нецензурной форме. А вот это только было и надобно. «Пакуйте его». Игнат махнул рукой и усмехнулся. Так ведь правда и есть. Выходить за санкции на арест по таким хиленьким статьям, как спекуляция и частно-предпринимательская деятельность, соответственно, статьи 154 и 153 УК РСФСР, утвержденного 27 октября 1960 года, было как-то мелковато, да и не прокатило бы. А тут вам «нать, пожалуйста», в чистом виде мелкое хулиганство, сопряженное с сопротивлением сотрудникам милиции. Так что взяли красавцев под белые рученьки и в козелок-то увезли. Толика в Озерск в отделение, а его юную пассию под расписку родителям. Конечно же, не забыли и про Телефункин, и прочее изъяли, составив протокол выемки в качестве вещественных доказательств. Ловко все провели, комар носа не подточит. «Анатолий, дом закрой», — напомнил Ревякин. «Закрою. А вы меня куда? Зачем?» «А ты пока задержан по мелкому хулиганству». «Нецензурной бранью ругался?» «Ну, матом». «А, вот то-то же. Имейте в виду, я без адвоката ничего говорить не буду». «Кинан смотрелся иностранного, дурачок», — недобро промолвил Ревякин. «Так ты не Фантомас, а я не комиссар Жюв. Расскажешь, никуда ты не денешься». На следующий день с утра дружно взялись за допросы. Еще звонил, обещался приехать Пенкин, и к его приезду хотелось хоть что-то добыть. Работали. «Корякина Людмила. Отчество как?» Максим поднял глаза на сидевшую перед ним девчонку с шикарной светло-русой косой, выглядевшую чуть старше своих неполных 16. «И фигурка уже ничего такая. И грудь». «Ивановна». «Ивановна», — записал Макс. «Ну что, Людмила Ивановна, расскажем о приставаниях к тебе некоего мужичка?» «Никто ко мне не приставал», — девчонка зло зыркнула глазами. «Скажете тоже». А на Большом озере в самом начале мая? Сама же рассказывала. Ничего такого не знаю. А кто вам рассказал, у того и спрашивайте. Упертая попалась. Еще немножко помурыжить да взяться за подружку. А уж потом и эту дожать, хотя... Ты, Людмила, про смерть Тани Рекетовой слыхала? Понизил голос Мезенцев. Девчонка кивнула. Как не слыхать, все о ней говорят. Говорили. Да еще слухи разные. А что за слухи? Говорят, не сама она утонула, а на спине звезду вырезали. Ну да, ну да, на каждый роток не накинешь платок. Слухи-то ходят, еще бы. Озерск — город маленький. Так понимаешь теперь, почему мы про мужчину того спрашиваем? Девушка сглотнула слюну, кивнула. И вот еще что. Мы с тобой один на один сейчас, так что можешь говорить, ничего не стесняясь. «Ну...» — засопела Людмила. «А вы точно никому?» «Нет. Следователь тебя потом сам допросит, если сочтет нужным. Ты пойми, для дела нам убийцу нужно поймать. Подумай, он ведь, возможно, и сейчас вокруг озера ходит, выбирает жертву, высматривает, словно добычу тигр. Бусами заманивает». «Бусами...» Девчонка поежилась и шмыгнула носом. «Так не похож он на убийцу-то, ну, который к нам...» «А на кого похож?» «Все, сдвинулось дело, пошло». В начале мая сего года внезапно потеплело, как иногда и случается в это время. Не то чтобы пришло настоящее лето, так, репетиция, что ли. Все это хорошо понимали, ждали еще холодов и огородами заниматься не торопились. Потому и детям да подросткам была пока что полная свобода. Вот девчонки на озеро и пошли. «Позагорать?» «А что так далеко забрались?» Там мальчишки подсматривают, а мы без купальников хотели. Что ж, резонно. И что там произошло? К вам, значит, подошел незнакомый мужчина. А вы точно родителям не расскажете? Сказал же. Люся смахнула упавшую на лоб челку. Он к нам не подходил, мы к нему подошли. Вы? Удивленно переспросил Макс. Ну, рассказывай, рассказывай. Так я и говорю. Девчонка пожала плечами. Подружки, Людмила и Вера, загорали на дальнем мысу. И кругом поначалу никого не было, а потом вдруг появился незнакомый мужик. Мы сначала думали, парень крепкий такой, в белой майке, волосы длинные, цвета такого рыжеватого. А присмотрелись, нет, не парень, мужик, старый, лет 30. «Ну да, ну да, этакий старче». Не выдержав, рассмеялся Мезенцев. «А на ногах у него что было?» «Кеды. Два мяча. Знаете, модные такие, белые с синим. В магазине по 4,5 рубля. Правда, не купишь». Девчоночка с завистливым видом вздохнула. «Мы с Веркой сразу эти кеды углядели. И еще фотоаппарат. Мужик озеро фоткал. Всякие там камыши, уток. Так медленно по бережку шел и на нас краем глаза посматривал. А нам интересно стало, чего это он фоткает. Платье натянули, да подошли посмотреть. А он улыбнулся. Меня, говорит, Александром звать. И нас сфоткал. Потом конфетами угостил. Лимончиками? Не, шоколадными, вкусными. Веселый такой, добрый. Все анекдоты рассказывал, мы так смеялись. А потом он начал нам танцы показывать. Ну, типа учить. И того. Тут Люся потупилась. Пристал. Вы точно никому? Точно. Ну это, за грудь меня потрогал через платье. А потом Верке рубль предложил, чтобы та платье сняла. Говорит, обнаженная натура для фото. Верка и сняла, рубль, деньги. Чего не снять? Не убудет. Сняла, отвернулась. Он ее сфоткал. И все. Рубль дал, конфет, да ушел. Рукой даже помахал. Хорошие, говорит, вы девчонки. Верка потом домой ушла, а я осталась. И он, мужик этот, снова появился. «И?» «Бусы за что подарил?» «Да так...» Люська опустила глаза и зарделась. «Ну, у нас все по добру было». Ну что же, Мезенцев покусал губу и прищурился. Теперь Люда еще раз и в подробностях, как он выглядел. «Ну, говорю же, кеды, майка белая, обычная такая, штаны светлые, все. «Может, шрамы какие, татуировки?» «Нет, ничего такого». А конфеты он откуда доставал? Так рюкзак у него был, такой темно-зеленый, брезентовый. Рядом лежал под березкой. Так и рубашка еще, хотя нет, олимпийка. А часы, часы какие были? Да не помню я, а фотоаппарат? В них я вообще не разбираюсь. Небольшой такой, блестящий. А мужика этого я больше не встречала. Узнать? Конечно, смогу. Не так давно и было. Да, Люська вдруг ухмыльнулась. Не такой уж он и ухарь. Так себе. Эх, Людмила, Людмила. Закончив опрос, Максим отпустил девчонку и велел той позвать подружку. Подружка, Бусенцова Вера, худенькая брюнетка в очках, все слова Людмилы подтвердила полностью. Правда, когда речь зашла об интимных подробностях, неожиданно взвелась до крика. «Это она за рубль разделась, а я за трёшницу! Он сказал, для искусства! Ну, как эти, с которых художники картины пишут?» «Натурщицы. Вот, они. Короче, и мы так же». «Нет, больше ничего такого не было. Да мы что, дуры? Если что, мы бы закричали. Да и двое нас справились бы». «А он хороший был, веселый, конфетами угощал. Нет, больше не видела. Узнать, да, смогу». К большой радости Макса, Вера оказалась куда более наблюдательной, нежели ее одноклассница, припомнив и валявшиеся у рюкзака темные солнечные очки, большие, такие модные, и часы. «Блестящие, с белым циферблатом. Кажется, Слава. Ремешок кожаный, узкий, коричневый». И о фотоаппарате тоже стало больше известно. «Странный такой», — сразу же заметила Вера. «По размерам как смена, но не смена, это точно. Я когда-то в фотокружок ходила недолго. Не зоркий, вроде бы, и не фэт. Зенит, может быть?» «Нет. И объектив такой сетчатый, что ли. Не знаю, как сказать, никогда таких не видела». В дверь тихонько постучали. «Да», — громко сказал Максим. «Войдите, говорю». Дверь осторожненько приоткрылась. «А Вера скоро уже?» Мезенцев лишь головой покачал, ну и молодежь пошла. Всяких видел, но таких наглых. «Экая ты нетерпеливая, Людмила. А впрочем, зайди-ка, может, еще что-нибудь вспомните». Вдвоем девчонки явно осмелели, хотя и до того не очень-то стеснялись, но тем не менее. И это пошло на пользу делу. «Знаете, он очень быстро фоткал», — вдруг припомнила Люся. «Как пулемет строчил». «Точно», — Вера всплеснула руками. «Я тоже заметила, только уже подзабыла. Обычно ведь выдержку выставляют, диафрагму, а тут как будто само собой все. И пленку не экономил вообще». «Что ж, запишем пока в загадки». «Спасибо, девчонки. Теперь напоследок. Вы же все-таки комсомолки, да?» «Я нет», — хмыкнула Люся. «Оно мне надо». «Все равно, советские девушки». «И как же так получилось, что вы...» Все же Максим был советским милиционером, а потому просто обязан был провести воспитательную работу, тем более с несовершеннолетними. «И вы, значит, перед первым встречным, да еще за деньги». «Ну он же это, фотохудожник». «Сказал бы я вам, кто он». «Стыдно, девушки». И еще кое-что добавил Мезенцев, так сказать, для профилактики. Девчонки вдруг разрыдались просто навзрыд, и Максим вдруг ощутил к ним неожиданную жалость. А не перегнул ли палку? Тем более подружки еще были нужны для одного дела. «Водички вот попейте. Так, успокаиваемся. Живенько. Еще одно дело к вам. Поможете?» «Ага». Девушки дружно кивнули. «Сейчас сядете в коридоре на лавку», — негромко инструктировал Максим. «Мимо вас проведут одного человека. Смотрите внимательно. Потом скажете, это он был с вами на озере или нет. Все понятно?» «Ага». «Ну тогда вперед, и с песней». «Товарищ следователь», — Люся задержалась в дверях. «А какую песню петь?» «Песню?» «А, да шутка же. Я не следователь, а оперативный уполномоченный. Короче, сотрудник уголовного розыска». Толика девчонки не опознали, причем четко и категорично. Так же и отвечали, уверенно и наперебой. «Нет, не он. И не похож ничуть даже. Тот мужик был, а этот парень. Лицом тоже не похож. И этот растрепанный, а тот не он точно». Мезенцев покусал губу. «Ну, не он так не он. Но выпускать пока рано. Пусть пока посидит, улицу пометет, хулиганское свое поведение осознает. Да и музыкальное дело на нем. Доработать надо. Старший лейтенант милиции Дорожкин оставил свой служебный Урал у магазина ОРС и дальше пошел пешком. Тут было рядом. Да и погодка вроде бы наладилась. Повисшие с утра тучи разогнал ветер, выглянуло солнышко. Чего бы не пройтись. Тем более тут не одно дело нужно было сладить. Уж бабусь-то на работе быть не должна. Если только не в собесе, не в магазине. Нет, вон, на огороде с тяпкой. Эх, гвозди бы делать из этих людей. Авдотья Кирилловна, эй! Подойдя к забору, закричал участковый. За калиткой сразу же вскинулся, залаял серый в рыжих подпаленных пес. «Да не ругайся ты, упыренок!» Глянув на собаку, укоризненно прищурился Дорожкин. Узнав участкового, пес перестал лаять и смущенно махнул хвостом. «Кирилловна, да брось ты свои грядки уже!» «Ой!» — повернулась на зов Авдотья Кирилловна. Худенькая, востроносая старушка в черной затрапезной юбке. Цветастой коцовейки, верно, еще с царских дореволюционных времен. Не как участковый. Я, собачку-то убери. Та он не кусит. А ты на всякий случай. Вот так. Так что, Кирилловна, опять сосед твой Лутони безобразит? Ох, надо бы его в лечебницу сдать. Не надо. Загнав пса в будку, неожиданно возразила Авдотья. Лутония, он хороший. И подвору, коль надо, поможет, и сумки поднесёть. Хороший. Ага, хороший. Старший лейтенант хмыкнул и поправил фуражку. Третьего дня девчонок двух чуть не прибил, школьниц. Школьниц, говоришь? Старушка вдруг напряглась и, глянув в небо, погрозила неизвестно кому пальцем. Так это Харитонова, что ли? Анька? Еще и подружка ейная, Маринкой звать. Ой, не девки, змеищи. Сами Лутоню настропалят, дразнятся. Не впервой уж. То юбки задерут, то обзываются, а то и камнями кинут. Ой, змеи-то. Ну да. И тем не менее, за Лутоней присматривать нужно, коль уж он такой. Участковый вытащил из полевой сумки листок бумаги и красивую дорогую авторучку, подарок жены. Так кто ж против-то, милок? Тамара и смотрит. А Лукерья-то Харитониха самогонку гонит? Подумав, как бы, между прочим, сообщила Авдотья Кирилловна. Надысь в Орсе сахар брала, 10 килограммов и дрожжи. Ты смекай, Игорь. Ох, баба Авдотья, участковый покачал головой. Не наговариваешь ли ты часом на Лукерью-то? Так что на нее наговаривать-то? Она сама такая есть, сквалыжница-мармалыга. Вот в деревне-то помнится. Ладно, замахал руками Дорожкин. Информацию я проверю, и насчет Лутони тоже. Тут вот распишись. Ах да, ты же у нас неграмотная. Ну, грестик поставь. Ко всем наветам бабки Авдотьи на Лукерью Харитонову следовало относиться с большой долей недоверия. Тут была кровная вражда с незапамятных времен. Две деревни, Краснухина и Селова, испокон веков стояли рядом. И кто там чего не поделил, уже и старики не упомнят. То ли кто-то чью-то межу перенес, то ли коровы чужой покос потравили, то ли еще что-то. А только вражда потом на века. Селовские краснухинских на дух не приносили. И всегда на танцах дрались, да и вообще враждовали. При Хрущеве еще, когда укрупняли колхозы-совхозы, многие из дальних деревень переехали в Озерск, тогда еще райцентр. Жить стали на новом месте по-новому, однако старая вражда никуда не делась. Харитоновы как раз были из Краснухина, а вот бабка Авдотья и Лутонины из Селова. Так что слепо доверять Авдотье Кирилловне не стоило. Дорожкин в городке работал долго и много чего знал. Хмыкнув, участковый оставил старушке повестку для внука, Славкова Игоря, да предупредил, чтоб тот завтра же явился в отделение. «Ой, милый!» — заохала бабуля. — Завтра-то ему на дальние покосы, так? — Ничего, час-другой как-нибудь и без него обойдутся. — Соседка ваша, Барани... Тут Дорожкин вспомнил еще одну свидетельницу. — Баранова Нина Петровна. Не знаете, дома ли? — Нинка-то на работе, так? — Ладно, Придет, скажи, чтоб вечерком зашла». Простившись с бабулей, старший лейтенант вновь оседлал мотоцикл и погнал к больнице, точнее сказать, к целому больничному городку, включавшему в себя поликлинику со стоматологическим кабинетом, два здания терапии, детской и взрослой, хирургию, там же на втором этаже, инфекционное отделение и роддом. И это еще не считая гаража, собственной кочегарки с огромной угольной кучей неподалеку и водокачки, построенной из красного кирпича. С недавних пор рулила всем этим хозяйством Валентина Кирилловна, участковый врач-педиатр, и супруга Игната Ревякина, тоже с недавних пор. Больничный городок «Гордость Озерска» располагался на особицу на окраине, между двумя озерами, большим и средним. Из центра города к больнице можно было пройти пешком напрямик, через покосы и болотину, либо на транспорте по недавно заасфальтированной больничной улице. Мать Лутони, Тамара Тимофеевна, трудилась санитаркой в детском отделении, и найти ее не составило труда. Ввиду летнего времени года, особого наплыва пациентов, в отличие от той же инфекционки, в отделении не наблюдалось. И весь, так сказать, личный состав, дежурная медсестра, повариха и санитарка, несли вахту на лавочке перед заросшей цветами клумбой. Телефонный аппарат светло-зеленого цвета был выставлен в распахнутом окне на подоконнике. Заглушив мотор мотоцикла, Дорожкин предложил: «Тамара, отойдем на секунду». Строго предупредив Лутонину насчет сына, участковый снял фуражку. «Поняла, Тимофеевна?» «Да поняла, чего уж. Но ты, Игорь Яковлевич, Хритониху, Мармалыгу поганую тоже предупреди». Старший лейтенант ухмыльнулся. «А как же, прямо сейчас и поеду. Заодно и девчонок предупрежу». «Вот-вот», — обрадовалась Тамара Тимофеевна. «Уж этих-то змеищ! С таких-то пор юбки задирать, а? Где это видано-то? От горшка два вершка, оттуда ишь! Вот гадюки мармалыжные!» Юных мармалыжных гадюк, подружек Аньку и Маринку, участковый уполномоченный обнаружил у дома пионеров, где те, в числе прочих ребят, отрабатывали практику под присмотром старшей пионервожатой Таи. Пропалывали недавно разбитые клумбы. «Девочек, сейчас позову. А что они, натворили что?» «Спасибо. Да нет, кое-что спросить надо». Тая, пухленькая шатенка лет 30, замуж пока так еще и не вышла. И на всех молодых мужчин, даже на женатых, посматривала с интересом. А кроме того, еще и была любительницей поболтать, но вести с ней разговоры пока было не нужно. «Вон, девчонки, в тенечке присядем». Дорожкин указал на скамейку у самого крыльца дома пионеров, вытянутого дощатого здания, недавно выкрашенного красивой ярко-голубой краской. Дружно кивнув, девчонки переглянулись с некоторым страхом, что и понятно, все-таки милиция не к каждому приходит. Тем более на мотоцикле милиционер приехал. Ребятишки вон уже все шеи свернули. «Так», — не тратя времени даром, участковый сразу взял с места в карьер. «Значит, девушки, еще раз будете дразнить инвалида детства, поимеете проблем. Ясно?» «Угу». Опустив глаза, девчонки кивнули. Дорожкин объяснил доходчиво, коротко и ясно, и без лишних расспросов. «А мы не...» Попыталась было подать голос та, что понаглее, пухленькая Аня. Однако старший лейтенант пресек все попытки на корню. «Вот и не делайте больше ничего такого. А то представьте, на собрании вас будут разбирать, при всем классе». «Ой, не надо на собрание, дяденька участковый. Мы больше не будем». «Да я и сам думаю, что не надо». Аня вновь подняла глаза. «А если он сам, Лутони этот?» «А тогда сразу ко мне, и не извольте переживать, девушки, разберемся». Узнав, что обойдется без пионерского сбора, девчушки сразу повеселели. «Мы теперь за ним следить будем», — подала голос худенькая Марина. Одеты подружки были одинаково, синие треники, дешевые кеды по 1,50 рубля, старые блузки, рубахи. Ну как еще на практику одеваться? Так-то оно так, да у той же Ани в ушах серебряные сережки с бирюзой. А у Марины на руке часики с браслетиком. Не золотые, конечно, но... «Обязательно проследим». Марина покивала со всей возможной серьезностью. «И вам обо всем доложим, правда, Аня?» «Угу, угу, проследим. Честная пионерская». «Ну, девчонки...» Поначалу Дорожкин хотел сказать, чтоб уж так-то его беседу не воспринимали, однако, подумав, махнул рукой. «А, пускай, может, чего и высмотрят». «А знаете, товарищ участковый, Лутоня на старом кладбище глаза покойникам выкалывал, шилом, мы видели». «Вот уж прям покойникам». «Ну, что тут скажешь?» «Не, фотографиям, которые на памятниках еще были». «А вы-то на кладбище что делали?» «Так это, на озеро шли. Там напрямки и рядом». «Честно сказать, ни черта там было, не напрямки». «Ой». Завидев подъехавший к дому пионеров милицейский газик, бирюзовый с красной полосой, еще именуемый козликом или козлом, девчонки испуганно переглянулись и приуныли. «А это что, за нами уже?» Хлопнув глазами, упавшим голосом протянула Аня. Дорожкин рассмеялся. «Да пока нет. В общем, смотрите, я вас предупредил». «Да, дяденька милиционер, мы все-все-все поняли». «Ну бегите тогда, работайте. И смотрите мне, не филонить». «Да мы никогда и не...» Из козлика выпрыгнул младший опер Мезенцев и, махнув рукой водителю, отправил машину во свояси. «Ого!» — усмехнулся Дорожкин. «Случилось что? О, и ты здесь!» Максим устало кивнул. «Да я вообще-то к директору. На месте, не знаешь?» «Нет, не спрашивал». «Ты тут надолго?» «Да как пойдет». «Тогда ждать не буду, дела». Подойдя к мотоциклу, участковый запустил двигатель и, повернув голову, махнул рукой. «А вон и директор, легок на помине». Обдав округу дымком, у входа остановился синий 400-й «Москвич». Копия довоенного немецкого «Опеля». Заглушив двигатель, из машины выбрался мужчина лет 50 в сером летнем костюме, клетчатой рубашке и шляпе. Аркадий Ильич Говоров, директор Дома пионеров и школьников. Выбираясь, зацепился полой пиджака за рычаг, чуть не порвал и едва вылез. Такой вот был Рохля. И вместе с тем человек деятельный. И средства для своего учреждения умел выбивать, и людей привлекал, да и вообще был большим умницей. Говорова все в городе уважали. Да почти каждый в детстве у него занимался. Вот и Максим тоже. И в фотокружок ходил, и в радиолюбительский. «Здравствуйте, Аркадий Ильич». «А, Максим». Приподняв шляпу, директор доброжелательно улыбнулся. «Опять по делам к нам? Неужто украли чего?» «Да нет, спросить кое-что надо». «Ну, спрашивай». «В кабинет вот пройдем». «Да мне ненадолго. На лавочке, может, присядем». Оба уселись на лавочке перед крыльцом, глядя, как школьники усердно вскапывают клумбы. Не тратя времени даром, Максим сразу же спросил про фотоаппарат, необычную камеру, что видели девчонки на озере у подозрительного мужчины. Описал, как смог, вернее, как они говорили. «Блестящий корпус, странный объектив». Аркадий Ильич задумчиво сдвинул шляпу на затылок. «Небольшой?» «Да, небольшой, меньше зенита». «А что значит «быстро снимал»?» — уточнил Говоров. Макс пожал плечами. «Думаю, не тратил времени на экспозицию. Ни выдержку не выставлял, ни диафрагму». «Значит, автомат или полуавтомат», — уверенно сказал директор. «Потому и объектив странный. Селеновый фотоэлемент. Ну, автоматический, экспонометр. Похоже на импортный. Коника. Или что-то вроде него». Аркадий Ильич неожиданно замолк на полуслове и резко вскочил. «Слушай-ка, Максим, а ну-ка пошли в кабинет, кое-что глянем». Сразу же распахнув окно, проветрить помещение, Говоров, не снимая шляпы, кинулся к книжному шкафу. «Сейчас. Ага, вот оно!» С торжествующим видом Аркадий Ильич достал с полки январский номер журнала «Советское фото». Раскрыл, помусолил страницы и, найдя нужную статью, зачитал вслух. «Малые габариты и вес». Короткофокусные объективы, обладающие отличными фотографическими качествами. Экономичность и возможность получить без перезарядки 72 кадра. Широкий ассортимент и высокие качества негативного материала. Все это привлекает не только начинающих, но и опытных фотолюбителей. «Это вы про что?» — поинтересовался Мезенцев. «Объектив «Гелиос», центральный затвор». Говоров довольно потер руки и протянул журнал Максиму. «На, глянь, это новенький Фед Микрон». Полуформатная автоматическая камера. Снимает на обычную пленку, но в полкадра. Вот и выходит 72. Ну да, копия коники. И цена кусается. 93,50. Аркадий Ильич неожиданно улыбнулся. А знаешь, я бы такое не взял. Все автоматическое. Ну, выдержка еще есть от руки. Нет простора для творчества, да и фото, если, скажем, делать 18 на 24, не говоря уже о большем, зернистые будут, полкадра же. Нет, я бы такой не купил. Тем более почти сотню стоит. Спасибо, Аркадий Ильич. Искренне поблагодарил Мезенцев. А можно я этот журнальчик у вас возьму на время? Да бери, конечно. Эко дело. Девчонки Корякина и Бусенцова по фотке в журнале «Фед Микрон» опознали. Похоже, именно такая камера у того мужика и была. Что это давало расследованию, бог весть. Однако пригодиться могла совершенно любая мелочь. Это Мезенцев точно знал. Пенкин приехал в Озерск ближе к полудню. Сразу с утра не вышло. То ли тучка у начальника, то срочный запрос из генпрокуратуры, да потом еще заезжали заправляться. «Может, пообедаем, Сергей Петрович?» Заглушив двигатель, водитель вопросительно посмотрел на следователя. «Тут столовая недалеко, хорошая. Там котлеты с пюре, борщ». «Знаю», — отмахнулся Пенкин. «Ты иди обедай, а я попозже. Сразу гляну, как тут да что». «Ну, как знаете. Так я поехал?» «Да-да, поезжай». Черная, сверкающая никелем «Волга» ГАЗ-21 выехала на центральную Советскую улицу и тут же свернула к столовой. «Извините, огонька не найдется?» Сергей еще не успел подняться на крыльцо, как к нему обратилась некая юная особа, симпатичная шатеночка в светлом коротком платье и грязно-желтых гольфах. В левой руке шатеночка держала модную сумку из мешковины с иностранной надписью «Adidas». В правой — пачку американских сигарет «Теннисон». Белую, с двумя красными полосками. Не дешевое курево. И не женское. «Не курю, извините». Следователь развел руками и повнимательнее присмотрелся к девчонке. Какая-то она была понурая, что ли, растрепанная, заплаканные глаза. «У вас случилось что-то?» «Жениха арестовали». Вертя в руках пачку, вздохнула шатенка. «Вообще-то выглядела она модно». «Так-таки и арестовали?» Пенкин недоверчиво прищурился. Санкции на арест он пока еще никому не давал. «Может, просто задержали?» «Может. А какая разница? Большая». «А я вот передачку принесла. С утра тут торчу». «Передачку? А кому? Как жениха-то зовут?» «Толик Епифанов». Девчонка снова вздохнула. «Он на техприборе мастером работает». «Я и характеристику оттуда привезла с работы». «Вот это правильно», — улыбнулся следователь. «Давайте характеристику. И передачку давайте передадим. Надеюсь, ничего запрещенного?» «Не-а. Пирожки с капустой, да сигареты. Вот эти. А пирожки я сама пекла». «Ой», — девушка вдруг заморгала. «А вы вообще кто?» «Я вообще следователь». Сергей вытащил удостоверение. «А вы?» «А я Эльвира Селиванова. В училище на контролера ОТК учусь». «А, в Тянске». «Ага». «Товарищ следователь, мы, наверное, как-то нехорошо себя вели». «Разберемся. Давайте же вашу сумку. И попрошу пока побыть здесь». «Да-да, я тут хоть до ночи». В Рио начальника отделения капитан милиции Ревякин встретил Пенкина на пороге. «Прокуратуре привет. Заметили уже вашу «Волгу». «Здравствуйте, Игнат Степанович». Следователь протянул руку. «Владимир Андреевич кланяться велел». «И ему тем же». «И просил ускорить работу. Собственно, затем я и приехал». Сергей зябко поежился и, войдя следом за Ревякиным в кабинет, продолжил. «Вы мне соберите всех, кто по делу об убийстве проходит». «После обеда всех и соберем». «Хорошо, хорошо». Поставив сумку на стол, Пенкин подошел к столу и обернулся. «Говорите, подозреваемый у вас имеется? Мотоциклист?» «Увы, не тот», — развел руками Игнат. «Свидетельницы не опознали, да и вообще молод. Тому, кто нас интересует, лет 30, а этот только что после армии. С его работы уже два раза звонили. Хотят на поруки взять, Говорят, хороший работник. Да, у меня и характеристика. Вот. Пенкин развернул листочек. Епифанов Анатолий. Состоит в должности. Зарекомендовал себя. А он у вас с чем? Ах, да, похулиганил. Еще частное предпринимательство и спекуляция, возможно. Ну что же, работайте. Кто у вас по нему? Сержант Мезенцев. А, Максим. Черт, конспект ему обещал, да вот забыл. Усаживаясь за стол, следователь покусал губы и махнул рукой. Ладно, в следующий раз. Да, передачку-то этому Епифанову передайте. Давайте. Ревякин взял со стола сумку. Сейчас в дежурку отдам. О, пахнет вкусно. Пирожки, девчонка его напекла. Это Профура-то печь умеет? Неподдельно удивился Игнат. Не поверю, не в жизнь. После обеда все причастные к делу об убийстве собрались в кабинете начальника. Вернее, зама, или в Рио. Немного их и было, всего-то 3 человека. Мезенцев, Дорожкин, ну и сам Игнат. Юную стажерку Колесникову за рабочую единицу в этом деле не считали, рановато еще. С музыкантами-спекулянтами справилась, и молодец. Еще что-нибудь подобное можно подкинуть, да хоть те же лекции по профилактике правонарушений несовершеннолетних по лагерям прочитать, а что? Неплохая идея. Вот Дорожкин-то спасибо скажет. Перед началом совещания следователь посмотрел на часы и повернулся к Ревякину. «Игнат Степанович, у вас на какое время свидетельница Савинкова вызвана?» «На 3 часа». «Тогда успеем». «Итак, товарищи», — откашлявшись, Сергей Петрович обвел всех присутствующих самым серьезным взглядом, на который только был способен. Еще и слегка прищурился, не лукаво, как Владимир Ильич, а со значением. Так иногда делал Алтуфьев. «Мы тут с Владимиром Андреевичем посоветовались», и пришли к выводу о том, что на этой версии мы зациклились зря. Я имею в виду потлатого мотоциклиста. «Кстати, там кое-что новое появилось», — подал голос Мезенцев. «Еще одна примета — необычный фотоаппарат». «Хорошо». Кивнув, Пенкин покрутил в руках авторучку. «Максим, потом подробно доложишь». «Так вот о версиях». И впрямь, не увлеклись ли мы мотоциклистом? А установлены ли все, кто и раньше был замечен в чем-то подобном? Проверены ли на причастность? Или скажете, что у вас таких нет? Никто не приставал к девчонкам? «Ну, это к полклуба пересажать можно», — расхохотался Дорожкин. «Хотя, конечно, есть деятели. Проверяем». «Вот-вот, проверяйте. Я вам отдельное поручение напишу». О каждом подозрительном докладывать срочно, не считаясь со временем. Тут следователь замолчал и задумался. Ну, кажется, все. Да, Максим, фотоаппарат, говоришь, необычный. И что?